Максим заулыбался. Леонид снова цыкнул. Да чё он вечно такой недовольный, перед родителями так же морды корчит. Значит так, покачала головой директриса, наливая себе из бутылки с надписью «Коньяк», в школе нет исключения за первую драку. Но вы будете наказаны. Дисциплинарные работы, все трое. Но, начал возмущаться Максим, он же первый. Потому что не надо было врать, и сказать все сразу, Смоленцев. Повысила голос директриса. И сегодня вы трое отстранены от занятий. Завтра с утра ко мне. Да ну ё-ё-ё-моё, махнул я руками. В первый же день, сказать нам нечего, да и не дадут. Мы молча поднялись со стульев, пробубнили прощание и вышли. Морозов вышел быстро и первым, а мы с Максимом столкнулись в дверном проеме. От нас воняло спиртягой, это в медицинском обработали. А еще мы гундели из-за ваты в носу, выглядели, как два дебила, счастливых и радостных дебила. Кривые улыбки сами поползли на наши побитые рожи. «Макс!» — вскинул я руки. «Уэо!» «Михаэа!» — вскинул он. «Уэо!» Как две мартышки в пуховиках мы нелепо поскакали друг на друга и обнялись. Но по-мужски, без этого всякого. «Ты где был?» — мама сказала, что ты болел и далеко был. «Я был в аду, в Хабаровске». «Ну, наверное, не знаю», — пожимаю плечами. Морозов шел спереди и, очевидно, грел уши, но виду не подавал. Мы с Максосом на него глянули. Идет ровно, плечи широкие, на предплечьях пара шрамов, волосы черные, круглые очки, по идее выглядит как ботан, но что-то нифига не ботан. Я кивнул на него Максиму. Тот второй, который на 100 баллов сдал, прошептал он, друзей нет, вечно один сидит, дурак, все его боятся. Я все слышу, дебил, гаркнул Морозов. А ты уши не глей, очкалик, воняю со спины. Он злобно поворачивается, но не видит во мне ни капли сомнения, и потому цыкает и снова отворачивается. Мы оказались в пустом коридоре. Морозов берет свою явно поношенную куртку, переобувается, обматывается шарфом и уходит, даже на нас не глянув. Отец стоял здесь же, взгляд у него не очень. «Ну ладно, Максим», — сглотнул, «до завтра, до завтра». Отец стоял со сложенными на груди руками. Максим, видимо предчувствуя отцовские пиздюли, поскорее побежал подальше. Но знаете что, после того, как я за него заступился и по полной отомстил, после того, как мы наконец встретились, и завтра увидимся вновь, Максим теперь снова улыбается, и снова все та же довольная морда. Я уже рад, что сегодняшний день сложился именно так. Максим был изгоем ради меня, теперь и я готова им побыть. Разве не для такого нужны друзья? Правда, есть другая проблема. Миша, подбирал слова отец, мать ведь даже отъехать не успела. Я поворачиваюсь и вижу, как в двери вбегает мамуля. Пум-пум-пум-пам-пам-пам, затопал я ногой, надо что-то делать, иначе Бравл Старса мне не видать и Кроконта тоже. Не, ну, момент настал, пора, требую звона к деду. Ы-а-а, фашисты, не дамся. Я со всех ног рванул к гардеробу. Еще одно пробуждение гнева, и вся моя школа тут же закончится. Пора говорить с дедом. Глава 8. Катя сидела за партой и, подпирая голову, со скукой смотрела на доску. Математика. А ох, ну какая нудятина. Ну как скучно. Как это противно, учиться наукам. Но ее мама говорит, что необразованную дурочку крутые мужчины в жены не возьмут. А Катя хочет себе крутого мужа. Поэтому сидит и тухнет на уроках. Эх, вздохнула зеленоглазая девочка, растекаясь на парте. Ску-ука. Она повернула голову и глянула в окно. Было утро. Первый урок. Пошел небольшой снег, и фонари приятно освещали улочку. Уютный вид. И там, под фонарями и снегом, скакал какой-то ребенок, как мартышка. Бегал что-то, прыгал, кувыркался и убегал от родителей, шедших позади. Еще и в ушанке какой-то дурацкой. «Ну что за дурак?» – вздохнула Катя, считающая себя, естественно, самой взрослой и умной, еще и страшной, наверное. Прозвенел звонок. Дебильная математика закончилась. Начинается дебильный окружающий мир. Там даже змеек и крысок не изучают. Только рубины какие-то дебильные, вулканы дебильные, и все остальное дебильное, что Кате не нравится. Она взяла модный розовый рюкзачок и пошла со всеми. Да, иногда приходилось менять классы, сейчас они идут в класс с бэшек, дураков то бишь. Все прекрасно знают, что ашки лучше. Ну, Катя знает. Только вот шагая через поток бэшек, двух главных дураков она не видела. Не сказать, что Максим и Леонид сильно выделялись, разве что мордами, безмятежная и злая очкастая. Но все же, Катя всегда их видела. И честно, Морозова она побаивалась. Мама говорит, что Кате все дозволено, и за ее милоту, к красоту и статус ее никто не тронет. Наругают, разве что. Только вот девочке кажется, что Морозов может. Он не посмотрит на статус, и ему плевать на всю Катю целиком. Леонид злой, будто бешеный. Он здесь исключительно за свой интеллект, а это, как знают все аристократы, полный бред. В такую школу должны поступать только по статусу. Не место здесь черни. Мама так говорит, а мама Катеньку любит, поэтому не врет. Но его нет, и Смоленцева нет, а остальные дети из их класса шли хмурые и озадаченные. Это что, правда он был, как он пол проломил, у него такие глазки яркие. Катя нахмурилась и огляделась. Что-то вокруг не так, с абсолютно тупой мордой я стоял дома. Приплыли, блин. Учительница отошла в туалет на 2 минуты, порвала маму, и тебе их хватило, чтобы тебя чуть не выгнали. Да, когда ты дерешься, когда ты в моменте, кажется, что драка длится вечность, но по факту вся потасовка длилась ну минуты 2 максимум. Что там, несколько ударов по Максу, несколько по мне, несколько по Морозову. Пах-пах, бу-бух, ты-тыщ, и вот вся драка. Это быстро было. Он что, уже с кем-то подрался? Бабушка задрала бровь. Да, баб, ты представляешь, мать вообще недоумевала, ну 2 минуты, 2, и уже пол сломал и в драку врезался. Да он даже за парту сесть не успел. Это вообще как так? Василиса на меня глянула. Ну ты хоть победил? Спросила бабуля. Да, гордо ответил я. Ну тогда в чем проблема? Спрашивает она у внучки. Не проиграл же. Мама не находила слов для этой семейки. У нее аж дыхания не хватало. Хлопала губами как рыба. Глазки свои таращила большие голубые. Я стоял крайне недовольный. Ну во-первых да, соглашусь, не лучшие начала учебы. Но... Не надо меня ругать, чё за фигня, я вижу избитого друга, вижу чувака, который это сделал, мне чё, садиться за переговоры. Да и вообще, Морозов не догоняет, что нельзя бить аристократских детей, его родители этому не научили. Ну и, фиговый я победил, на самом деле, пробубнил я, вся семейка на меня повернулась. Вкус победы оказался с горечью, удивительно, хотя казалось бы, месть за друга, победа, пробуждение новой силы, у-у-у. Ага, блин, меня чуть не отмудохали, я сильнее просто на грамм. И плевать, что Морозов оказался какого-то фига пробужденным. Он просто лучше меня, во всем, в контроле, технике, реакции, опыте. Понятно, ему лет 7, но все же, если бы не допинг, убивающий меня изнутри, и гнев, заглушивший боль, меня бы просто там уложили. Победа над Леонидом, это гребанное везение, он нас уделал, меня и Максима. Мне просто повезло иметь на один козырь больше. Все, чего ты такой грустный, Миша? Присела бабуля, все же хорошо. Ну ругается Аня, но она одуванчик, она не любит драки. Ты защитил друга, победил в драке и тебя не выгнали. Лучший исход. Да лошары я, баб, пробормотал я, отмудохали меня. И еще раз отмудохают. Вот и все. Да, я мог его убить психозным ударом в затылок еще в начале. Но если не брать этот допинг, да всосал я. Капитально, как лоша, так, а ну, бабушка шлепнула меня по губам, причем сильно, я аж глаза раскрыл от такого, и у мамы они на лоб полезли, что, нет ничего хуже ноющего мужчины, повысила она голос, ты че тебе сколько, годик что нюни развесил тот мальчик, наверное, не ныл, когда не справлялся, он сжимал челюсти дальше тренировался, а если ты продолжишь ныть, то точно проиграешь в следующий раз, но ты победил, тебя не побили, так что хватит тут принцессу строить, нечего ныть, когда поводов нет, будут еще причины для грусти, сейчас вообще не они, понятно, да-да-да, понятно, сжимаю кулачки, ну да, точно, а-а-а, да я всех побью, ничто меня не остановит, а-а-а, действительно, чего это я, так обидно сталкиваться с ровесником лучше тебя, стабальник, хорошо дерется, уже несколько лет как пробужденный, владеет телекинезом, уа-уа-уа. Ну давай, паной, хтонься на машинами, развесь сопли, ты ведь такой неудачник, у тебя всего лишь любящая семья, Рой, который сделает из тебя непобедимое сверхсущество, и куча времени впереди, а-а-а, кровь, качалка, насилие, смеееерть, я начал бить воздух как полоумный, вот, вот это настрой, с улыбкой закивала Василиса, баба, да ты что, смеешься, бедную мать сейчас инфаркт хватит, ты на него посмотри, он с ума сошел, ты в кого превращаешь моего сына, ты что, хочешь чтобы его выгнали как тебя из лицея за агрессию, ой, да, а не тебя ли, дорогая, точно так же поперли из академии за лень, Хотя я платила миллионы, ты не понимаешь, это другое. Погоди, бабушку тоже поперли с учебы, мне кажется, или недоучиваться у меня в крови. Причем по мужской линии у меня все абсолютно адекватные и разумные. Что не так с женщинами в этой семье? Ну, будем молиться, чтобы минус на минус дал плюс, а не ускорил мое исключение в два раза. Тем не менее, пока мать и прабабушка спорили и делали ставки, когда и за что меня исключат, я дрался с воздухом и смещался к прадеду. Он решил, что это не его война, и с безмятежной мордой пил чай. Понимаю, деда, подошел я, началось, надо. Он перевел на меня взгляд. Понятно, кивнул он и со вздохом поднялся. Дорогая, хватит там уже спорить, нам нужно развеяться. Давай, бери Мишку, отдохнем на природе, мяско покушаем. Короче, дед знает подход к своей жене. Ему удалось и уладить конфликт, и разделить мать с бабушкой, чтобы только мы трое полетели на дачу. Это что, опыт? Тот самый, в итоге мать с батей остались тут, а мы телепортировались проветриться к бабушке. Нет, ну где это видано? Василиса не успокаивалась, не драться. Да как это, не драться? Ну если надо давить. Да-да, дорогая, ты права, конечно, со вздохом кивал дед, поглаживая бунтующую женщину. Так понимаю, не всегда им нужно перечить, ох, тяжело. Дед намекнул мне зайти в дом, пока он рассказывает жене всю ситуацию. Ну да, я же скрыл про грехи, но так понимаю, бабушка как-то может с этим помочь. Ладно, значит подождем. Рой, как там гнев? Спросил я, заходя в дом. Спит. В отличие от похоти, он не влияет на ваше тело всегда. До поры до времени он не влияет. Вздыхаю, шагая по домику. Я скинул шапку, снял курточку и поднялся на второй этаж. Проверил тайник, мало ли новая записка. Нет, пусто. Потом прошелся до бабушкиной комнаты. Барьер на шкафчике все так же висел. Глупость, хмыкнул я же уже его вскрыл. Зачем он тут? Я выдохнул и прикрыл глаза. Вдыхаю. Поры кожи открываются, и я начинаю поглощать энергию вокруг. Давненько не ощущал силу ведьмы. Это разрушающее покалывание. Рой, что с левой рукой? Мы поглощаем некротику. Ваша рука конвертирует поглощаемую энергию через поры кожи, как фильтр. Что дает некротика? Пока не могу сказать. Слишком малый объем. Я еще не пробовал долго медитировать после операции. И пока дед с бабушкой разговаривают, у меня есть немного времени. Моя левая рука начала бледнеть и иссыхать, будто мумифицироваться. Я начинал наполняться чужой, инородной мне энергией. Некротика ощущалась холодно. Воображение сразу рисовало кладбище. Похороны. Утром. Ветреным. Вокруг одни могилы, и ничего уже не вернуть. Фу-у-у. Я выдыхаю и открываю глаза. Воздействие на вас не обнаружено. Но я и необычное существо, шепчу я, касаясь цветка на подоконнике. Аккуратно. Ткнул одним пальчиком. Но некротика в моей руке быстро нашла выход, и тут же начала перетекать в живой объект, словно паразит. Стебель начал сереть и иссыхать, а листья скручивались. Растение быстро умирало. Этого я и ждал. Поэтому я моментально одернул руку, оставляя цветок наполовину мертвым, наполовину живым. Смерть. Это касание смерти. Причем больше похоже на заражение, чем на отмирание. А что, если смерть существо? Жизнь – это рана, которую он лечит, а некротика – его кровь. Почему-то подумалось мне, Рой, а если так касаться людей, тоже умирать будут. Полагаю, что их энергосистема сильнее, чем у цветка. Она будет бороться. Но все же да, это энергия чистой смерти. Кто же мне сделал такой подарок? И за что? Мутировавшим слухом я понимаю, что сюда идут бабушка с дедушкой. Не буду скрывать, что я здесь делал. Пусть знают. Они заходят в комнату и сразу же хмурятся. Во-первых, из-за эффекта, который создает моя медитация, отсутствие энергии вокруг. Это ощущается неприятно и жутко. Пусто. Но также они увидели мою руку и цветок. Я его год растила, покачала головой Василиса. Прости, пробубнил я. Это рукой так? Вздохнула она. Киваю. Я рассказываю им, что произошло. Здесь нет секретов. У них опыта больше, и не спрашивать совета взрослых, глупое детское решение. Я пришел сюда за помощью, так пусть помогают. Значит, все же конвертер, нахмурился дед, при этом пока неэффективный. Боевая некромантия, блин, противным врагом будешь. Удары некротикой, это тошнотворно. Хм, нахмурилась Василиса, а если он изучит простенькое холодное дыхание и поглотит некротику, разве он не выдохнет в итоге пар? Размышляла она, сможет поле боя некротическим туманом покрывать, как танцовщица полуденной стужи. Да-да, она, кто все эти люди? И погоди, это погоди, некротика. Обычно ведь как, заклинание и конвертирует энергию в ту, что надо. Это уже встроено в энергосхему, но у меня в принципе энергия меняется. И не значит ли это, что та магия, которая энергию не конвертирует, обретет новые, непредполагаемые свойства? Огонь из пальца станет зеленым, дыхание некротическим, а клинок из костей покроется ядом самой смерти. Да ё-моё, за что мне оставили такой подарок? Танцовщица, а кто это? Спросил я из любопытства. В Европе была одна, объяснил дед, везде где появлялась, поднимался ледяной смертельный туман, и лишь глаза ее да блеск клинков мерцали в нем. Он примораживал, отравлял и делал танцовщицу невидимой. И где она сейчас? Она, хмыкнул Всеволод, подходя к цветку, отец твой убил. Да что за, батя, кто ты? А тебя как он победил? Спросил я, возможно, неудобный вопрос. Он не рассказал, ну, тогда у него и спроси. Он посмотрел на цветок, выдохнул и коснулся его пальцем. Едва видимая зеленая энергия начала расходиться от места касания и белый, пораженный стебель начал вновь зеленеть и выпрямляться, а вся некротика, исходить испарениями с листьев. Я распахнул глаза, что-то во мне откликнулось. Я увидел в этом что-то прекрасное, круговорот жизни и смерти. Прямо сейчас, и все в руках человека, а я ведь не ограничен разрушением, сжал я правый кулак. Нет, все, хватит, пора учиться магии, всей, и не только ей. Хватит мне быть везучим карапузом, пора прикладывать и усилия. Как, Морозов, деда, баба, я задрал на них голову, научите меня, всему, чему-нибудь, драться, маги, тяи, я расту, опасности все больше, мне нужна сила, навыки, сжимаю кулачки, а затем со вздохом разжимаю, вы и папа, вы гении, а я тоже им хочу быть. Василиса и Всеволод переглянулись, а затем улыбнулись. Ты молодец, Мишка, дед погладил меня по голове, этот путь не обязательно идти одному. Ты правильно все нам рассказал, у тебя есть учитель крови и плоти, Марк, начал хмуриться бабушка, Всеволод спорту и единоборствам поучит, подтянет базу, я, увы, немногому смогу, у меня все природное, Барал еще может, Вивин на всякий, в принципе, у тебя уже куча учителей, мой потенциал рассеивается на фигню, мое время тратится почти впустую, я то в больнице, то в аду, то еще проблемы, я толком и не учился. Но если сейчас школа выдастся более-менее спокойной, но Миша, сейчас, в твоей ситуации, магия для тебя опасна, для всех вокруг, нахмурился дед, прежде чем мы начнем тренироваться, изучать магию и делать тебя сильнее, раскрывать твой потенциал, нам нужно обезопасить тебя от безумия. Герцог обжорства и безымянное вписаны в историю как чудовища, и ты можешь повторить их участь, вздохнул он, я нахмурился, он прав. Тогда, в драке я ведь действительно хотел крови, удушить Морозова, сломать ему зубы. Хотя что он сделал? Подрался с моим другом, это заслуживает такой жестокости? Да нет, конечно, какая мне сила, если в первой же драке я всю ее вылью на младенца. Я на грани, чтобы стать чудовищем еще страшнее, чем безымянное. Вы только представьте безумца с иммунитетом ко всему. И что делать? Спросил я, какая-то техника, навык, что, теория? Взгляд, даже философия, подобрал он слово, с гневом можно жить, ты его не обуздаешь, все, он навсегда часть тебя, его не подавить, но из паразита он может стать симбиантом, с гневом можно жить, но важно понять и принять философию, твой мозг должен быть пластичен, Миша, я очень пластичен, как пластилин, адаптация, ЕС, закивал с горящими глазками, тогда сейчас я тебе объясню то, что спасло когда-то меня от сумасшествия. Вздохнул он, присаживаясь на кровать, теория садизма. Этим же вечером, детдом, у Леонида Морозова была сестра-близняшка, Ксюша, черноволосая, голубоглазая девочка. К сожалению, с ней не случился тот же феномен, что с ее братом, она не пробудилась так рано. Поэтому, за исключением милоты и ума, она была обычной девочкой своего возраста. На улице ее такое и видели, да и в детдоме, на самом деле, обижали почти меньше всех. Но для Леонида она была всем, последним родным человеком, и старался он тоже ради нее. И вот, вечер, закончилась школа, закончилась тренировка. Мальчик возвращается в детдом, в общую комнату, и там его уже ждет сестренка. Только вот вместо привычной приветственной улыбки, Он шел очень хмурый и поникший. Сестренка к нему подбежала. «Лева, что-то случилось?» – спросила голубоглазая девочка. «Нет, ничего», – пробурчал мальчик в очках. Ксюша нахмурилась. Он снова за старое, этот балбес вообще не умеет ничего скрывать, особенно кучу ссадин на лице. «Давай, говори». Мальчик сел на кровать, вздохнул и досадно кинул спортивную сумку на пол. «Меня побили». Сестра глянула на его лицо, нахмурилась, задрала бровь. «Ну а если серьезно?» – спросила она. «Серьезно, не ври, не верю. Кто тебя вообще мог побить? Ты старших бьешь», – прокортрила девочка, а потом перешла на шепот. «Ну и ты же пьеужденный. Как это возможно?» «Вот так, Ксюша, вот так», – пробормотал Леонид, глядя на содранные костяшки. «Столько тренировок, столько боли, чтобы потом чуть не убил одногодка», – процедил он. «Да как так? Как? Твою мать!» Так, Леонида часто били, он часто проигрывал. Это часть пути, часть тренировок. Но после пробуждения и взросления, это впервые, когда он проиграл одногодке. Он бы умер, если бы Кайзера не оттащили. Кайзер мог его убить, и, наверное, даже хотел. Леонид думал, что он на вершине цепи, но настал день, когда его оттуда столкнули. Только став пираньей, он встретился с акулой. «Я стоял как истуканчик перед дверьми школы. Батя и мать снова рядом, снова дети вокруг, снова темно и ветерок. Начало прямо как вчера, ну кроме рюкзачка, теперь я его собрал. Сам, Миша, пожалуйста», — надавила мама. «Да понял, понял», — вздыхаю. «Ну, дубль два. Сначала к директрисе, слушаем, как плохо драться, что после занятий на дисциплинарные работы и вообще, иди к кабинету, тебя представит. Я прощаюсь с мамой, батя остается и я», — выдохнув, иду к классу. Снова те же коридоры, снова все пустое. «О, зато класснуха уже здесь. Михаил Кайзер, полагаю?» — спросила строгая женщина в очках. «Все так», — закивал я. «Да уж, ну и устроили вы вчера. За полторы минуты умудрились. Вы слишком долго писали». «Да как вы», — ахнула она. «Да что это за язык такой, Эзопов? Обсекаться на перемене надо, привилегированная ты сотрудница в возрасте. Тебе 15 минут не хватило?» Женщина лишь вздохнула, покачала головой, сказала ждать здесь и зашла в класс. Ох, снова сердечко заколотило. Если я вчера боялся лишних взглядов, то сегодня-то, ё-моё, вся школа знает. «Садитесь». Слышу голос учительницы. «Класс, минуточку внимания. У меня для вас важная новость». Хотя после вчерашнего не особой новость, вздохнула она. «У нас новый переведенный ученик, и я хочу его представить. Михаил, заходи». «Учительница, простите меня грешного. Как же я вас понимаю, я тоже писать захотел». «Уа-ай, волнительно как. Да почему я не мог представиться вчера? Макс сказал, что тут куча новых лиц. И что, они встретят меня такого бешеного мальчика, который пришел, подрался, проломил пол и ушел через две минуты? Арх, да что за ситуация такая? Фху, начинаю быстро дышать. Раз, два, погнали. Быстро беру себя в руки, поправляю рюкзачок и захожу в класс. Первое, что вижу, — пол починили, оперативно. Второе, что слышу, — абсолютную тишину. И третье, что ощущаю, — десятки глаз на мне. Ладно, я передумал, можно мне домой. Захожу в класс, встаю по центру, оборачиваюсь. Дети, конечно, знатно глаза выпучили. Уа, и краткое, как таращится-то, как же непривычно такое внимание сверстников. Девочки таращатся, мальчики, все такие опрятные. О, а вот и Макс. Он очень злодейски улыбался, будто сегодня случится очередная причина для исключения. А за ним — Леонид. На лице ссадины, на меня даже не смотрит. У меня внутри все заскрипело. Кулаки начали сжиматься сами собой. «Урод, и ты, урод, а ну живо смотри мне в глаза». Гнев начинает просыпаться. «Ох, ё-моё, так, спокойнее. Помни теорию садизма. Дед с бабкой тебе ее разжевали, она логична и понятна». «Ага, блин. Только вот на практике все куда тяжелее. Пока это лишь чужие слова, и пока я их не прочувствовал, не видать мне нового мышления. Мне нужно ее применить в деле, в драке. Ведь именно в драке она полностью раскрывается и осознается. Может, кого-нибудь спровоцировать? Да ха-да, точно. Выловлю Морозова и всажу ему по затыл». Гнев просыпается. «Ай, нет, это же и противоречит теории. Ну как все сложно. Ладно, выдыхаем. Фху-у-у. Теория садизма. Теория садизма, да. Пока не надо злиться и давать волю гневу. Еще будет время для боли». Я успокаиваюсь и, вспомнив что-то хорошее, как учили на съемках, натягиваю естественную улыбку. «Че, зря актер, что ли?» Это же, судя по всему, чуть успокаивает и детей при виде бешеного мальчика. «Представьтесь», — говорит учительница. «Всем здравствуйте, Михаэль Кайзер. Приятно познакомиться». Все выпучили глазенки еще шире. Причем некоторые есть шире. «О, а я, вроде их помню. В садике были. Ха, у меня есть знакомые. Это облегчает первые дни. Рой, выведи-ка все лица детсадовцев. Пользователь, вы сами их удалили, когда место искали». «Да ё-моё, не, правильно, я вторую колонию в мозг пустил». «Правильно». Михаэль Кайзер, переведенный ученик из Объединенной Кореи, гордо говорит учительница, отчего, почему-то, девочки ахнули, Сеульский государственный лицей номер один, элитный класс для детей корпоратов. «Чего, батя, ты перестарался, да какой Сеул, он в Хабаровске полтора года сидел». Подскочил, естественно, Максим. «Так, Соломанцев, а ну тише, Смоленцев я». Я хмыкнул. «Блин, а весело начинается». Учительница поблагодарила меня, класс, и сказала присаживаться. Несмотря на угарную выходку Максима, я все равно чуть нервничал. «Но все же спасибо тебе, Максим. Ты сгладил атмосферу». Выдыхаю, шагаю. Было свободно три парты, и одна из них в центральном ряду, справа от Максима. Он у окна сидел, везунчик. Все не сводят с меня глаз. Знакомые лица довольно расплываются в улыбке. Макса сваскали. А еще слышу, как принюхиваются. Ну да, стоит привыкнуть. А девочка спереди от меня аж губки в шоке вытягивает, глядя на подругу рядом. Да ё-моё, похоть. А вот Леонид старательно показывал пренебрежение ко мне. Ну и иди в сраку. Я вешаю рюкзак на крючок и сажусь на свое место. Все, школа. Теперь официально. Начинаем урок, сказала женщина. Всем открыть учебники на странице. Моя учеба наконец началась. Примерно в это же время. Ворота школы. Перед охранниками стоял мужчина, и выглядит он эффектно, мягко скажем. Высокий, мускулистый, чернокожий мужчина, чье лицо разрисовано под череп. На его голове черный цилиндр, на теле черный фрак, а в руках тлеющая сигара. Его голос низок, группе пробирает до пяточек, а взгляд настолько хаотичен, что не знаешь, пустится он в пляс или прямо сейчас тебе вмажет. И стоит он так уже минут 10, если не больше. Еще раз повторяю, я не могу вас пропустить. Охранник терял терпение, это частная территория, элитная школа. Без пропуска или разрешения сюда не попасть. Элитная школа, так я, своего рода, тоже из элиты. Я барон, для нас это ничего не значит. Но мне очень надо, не угоманивался мужик, от которого несло ромом. Это вопрос смерти и смерти. А как известно, смерть – вещь предпоследняя в списке. Ведь после нее что-о, начинается диско. Охранники глянули на самодовольного мужика, вздохнули, коллективно потерли глаза. Да ёб вашу, опять нарки. Так, бомжара, слушай сюда. Зарычал двухметровый верзила в сером костюме. Либо валишь по-хорошему, либо мы тебя вперед ногами вынесем. И тогда точно узнаешь, что там после смерти последнее, а что первое. Понятно, а ну вали отсюда. Но у меня там племяш. В таком случае покажите документы и скажите, кто ваш родственник. Я ну не знаю его имени. Ну пусть будет Гедениба, не знаю. Тогда проваливайте. Вы поймите, я больной человек. Я алкоголик. Я бабник. У меня плохо с памятью. Я день назад был скелет. Ну войдите в положение больного человека, пустите. А, охранник выдохнул, кивнул своему коллеге и достал электрошокер на магической основе, жезл, который бьет очень-очень больно. Барон вздохнул, махнул на несговорчивых верзил, и без слов пошел подальше от ворот. Но он не расстроился. А нет, барона трудно расстроить. Разозлить – легко. Расстроить – нереально. Он отошел, чтобы найти новый проход. Барон любит хаос. Он покровитель разбойников, смерти и, внезапно, покровитель детей. Если ты ему нравишься, он тебе поможет. Так что и идти войной на школу, портить учебу и вызвать подозрения не, вообще не в его духе. Он поправил цилиндр и затянулся сигарой, глядя на здание начальной школы. Но все же его жопа хочет приключений, а любопытство уже не потушить. Это все, это забей. Показал веселый барону, жди, что он это сделает. Да и в конце концов, надо же его подарок проверить. Вдруг рука отмерла, он хочет посмотреть своими глазам, убедиться. Он просто не верит. Барон, любитель драк и оргий. На его празднике все либо дерутся, либо друг с другом спят, зачастую все вместе. И если безымянный не врал, если в пацане и гнев, и похоть, да еще и в ребенке, да это же просто идеальный малыш, хотя бы глазком глянуть, да это же концентрат всего, что обожает барон. Сплошное счастье и веселье на ножках. Не бывает такого. Как бы туда попасть? Глава 9. Рой, что это? Математика, пользователь. Откуда в ней буквы? Это уравнение. Я ненавижу уравнения. Я огляделся. Прошло 5 минут. Все угомонились. Урок в самом разгаре. Кто пытался зевать или спать, как Максим, тут же получал выговор. Так что все беспрекословно решали пример и учили правила. И я был бы рад тоже. Но вот проблема. Я ничего не понимаю. Схватился я за башку. Какие буквы в математике? Вы чё, гоните? Я не подписывался на это дерьмо. В математике должны быть только цифры. Не, не сегодня. Мне важно мое ментальное здоровье. Мне еще на исправительные работы сегодня. Достаем козырь. Рой, реши мне все. Хорошо. Не-не, вы не подумайте. Я научусь сам решать. Потом. Сейчас я это все в гробу вертел. Я не понимаю. Хотя, Рой вывел перед глазами решение, причем расписанное, как требует математичка дура, блин. И если он это решил, значит он понимает как. Рой, а ты сможешь объяснить, как так вышло? Фокусируюсь на ответе. Сможешь научить максимально доступно? Да, конечно. Ох, да ладно, ты ж мой сладкий. Ха, у меня в голове идеальный калькулятор и учитель математики. Ну, контраха, берегись. А, ну то есть, x плюс 2 равно 4. Значит, x равно 4, 2, типа знак меняем. Все верно. Му-хе-хе-хе. Злодейски захихикал я, как злой хитрый котенок. Кайзер, тише. Так и прошел урок. 45 минут. ТЗЗЗЗЗ. Прозвенел звонок. Момент истины. Я выдыхаю. Время замедляется. Конец урока, значит свобода детям. Как на меня отреагируют? На этом все, дети. Спасибо за урок. Можете. Все резко подскочили с парты и развернулись прямо на меня. Я нерешительно замер, глядя на толпу. Как гиены. Как пираньи на кусок мяса. Они рванули прямо ко мне. Не все. Где-то четверть класса. И вглядевшись в их лица, да. Да, это они. Дети из детского сада. Я их помню. Ха-ха, это они. Михаил, это ты. Радовались они. Да, это я. Радовался я. Это правда ты. Это правда я. Прям настоящий ты. Ха-ха, не знаю. Я поддался всеобщей радости. Уау. Мальчики были смелее, поэтому сложили кулачки, будто ломают ветку. Дети. Вместе. Сила АА. Я сделал тоже. Глаза горели, эмоции плескались через край. Мы были командой. Мы устроили госпереворот. Еще немного. И я бы построил собственный социалистический союз. Игрушки детям, власть народу. Они не забыли, они мне искренне рады. Это что, вот так тебя награждают за добро и справедливость? Я прислушался к ощущениям. Если эти взгляды, это радость, это народная любовь, это награда за наказание плохих и защиту хороших, ну и зачем вообще быть плохим? Что-то во мне ёкнуло, что-то глубоко, причем что-то поперек души, будто погладили, но против шерсти. Странное чувство. Меня любит не за похоть и внешность, а за поступки, за личность. Что-то внутри вас пробуждается. Что это за чувство? Это дрожь по телу, дрожь в костях, мясе и венах, будто волны силы проходят от сердца и до кончиков пальцев. В ушах зазвенело, в носу закололо. Нос начинает меняться. Открыто кровотечение. Я резко концентрируюсь и перекрываю кровь. Шмыгаю, чтобы капля не упала на парту, и поджимаю губы от резкой боли. «Миша, не плачь, мы тоже скучали», — сказала девочка. «Не отвечаю. Че, что со мной? Нос, только нос, что с ним? Я понимаю, почему пробуждается старая сущность, я не понимаю, что она сделала. Рой, что происходит? Недостаточно данных. Пока меня облупили дети и пока они трещат сами с собой, я начинаю приходить в себя. Звон проходит, боль исчезла. Чувство, будто по носу вмазали. Я аккуратно пытаюсь вдохнуть, и... ничего. Никаких новых запахов, ничего такого. Только козявки от засохшей крови. Рой, пока не вижу отличий. Но нос же поменялся. Нужно больше данных. Дышу, соплю, шмыгаю кровавыми козявками. Ну давай, алло, суперсила, работай. Ну что за бред? ГРРР. Теперь что? Просто по приколу в случайные моменты буду превращаться в прошлого себя? Причиной послужили мои ощущения, это понятно. Меня пробуждает поклонение, или противоречие прошлой судьбе. Мне делать культ в честь себя или нет? А от крыс почему не пробуждаюсь? В любом случае, что делает мой новый нос, а черт его знает. Пока не ощущаю ничего. Я выдыхаю и едва сдерживаюсь, чтобы не поковыряться в носу. Оглядываюсь и вижу Леонида. Его лицо в представлении не нуждается. Что, очкастый? Хмыкаю я, мы с тобой одинаковы по силе, нас также все боятся, но взгляни реакцию на меня, и вспомни на тебя, и пойми, кто реально здесь победил. Он это понял, по взгляду, оттого досадно цыкнул, взял рюкзак и пошел через толпу. Остальные дети, к слову, бежать ко мне не спешили, но и уходить особо тоже. Это же дети, им лет по 6. Конечно, они любопытные морды, ну как я, интересно же, что за чудик пришел. Тем более и скорей. Михаил, нашла смелости какая-то девочка, а ты правда и скорей? А ты тоже снимаешься в кей-попе? Ну, наверное, и в ней тоже снимаюсь, закивал я актер, а почему от тебя пахнет картоном, ты живешь в коробке? И тут я услышал шум в коридоре. Сначала только я, благодаря аномальным ушам, но затем и остальные. Мы поворачиваемся в сторону двери и в класс залетает зеленоглазая девочка, подросшая, как и все, с еще более длинной косой золотистых волос, с заколочкой в форме змейки, и в такой же форме ученика начальных классов. Она быстро просканировала классы, остановившись на мне. Ха-ха-ха-ха. На ее лицо поползла широкая, садистская улыбка, а обычные до этого глаза засверкали, как изумруды на солнце. Ты, Катя, ох да ну ё-ё-ё-моё, вздыхаю, понимая, сколько в ней копилось и как ее прорвет. Волосы у нее взъерошены, как у сумасшедшей, лыба во всю харю, а дыхание после бега частое и глубокое. Это натурально поехавшая девочка сейчас, так и знала, что, Кайзер, только пришел и уже выгоняют, ха-ха, как обычно, как всегда, типичный ты, наглый, злой, пакостный, паршивец Ми, Ха-Эль, с удовольствием протянула она. Думаешь, я забыла? Я не забыла, я помню, я всем все расскажу, ткнула она в меня, ха-ха. И что ты там расскажешь? Все. Например, что ты, а я вспомнила. Она сложила ладошки, развернулась и рванула к своим одноклассникам. Девочки, а вы знали? Я вздыхаю еще громче, гляжу на свой класс. Ничего не поменялось? Да, спрашиваю. Еще хуже стало. Боже мой, ну вот как-то так. В бочке меда оказалась зеленоглазая бочка дегтя с шилом в попе. И что ей от меня надо? Ну почему я? Ну что я ей сделал? Я вообще на нее не смотрю. ТЗЗЗЗ, прозвенел звонок. Мы испуганно задрали головы и поняли, что самые умные уже давно ушли, а самые тупые, мы, просидели всю перемену. Ох ё, нас училка убьет. Максим схватился за голову. Миша, побежали. Я засуетился. Мое, школьные проблемы. Ну если все боятся, то серьезно. Это вам не ад, где можно прятаться, тут гнев училки неминуем. Тебе еще 40 минут с ней сидеть. Я поднимаюсь, открываю рюкзачок, чтобы сложить тетрадку и... Че за? Какого? Откуда она здесь? На дне портфеля лежала страшная рогатая маска. Смотрела на меня пустыми глазницами, упираясь рогами в тетрадки и пенал. Ее вид меня парализовал. Ввел в ступор, шок. Откуда она здесь? Рой, ты помнишь, чтобы ее кто-то подложил? Конечно помню. Я записываю весь ваш день. И кто? Вы сами. В смысле я? Как я мог ее взять, я этого совершенно не помню, может в попыхах кинул, я же с утра собирался, да и волновался тоже. Покажи запись. Рой выводит полупрозрачную запись из глаз. Вот я собираю тетрадки, дневник, ручки, несколько роботов, пару конфеток и не глядя на автомате кидаю туда же маску. Капец, странно, чего это я? Ну ладно, на урок. Дальше был окружающий мир. Вот здесь я уже почти все знал, потому что мне пришлось все вызубрить для гребаного экзамена. Так что сейчас я и впрямь скучал. Рой, давай в нарды поиграем. Наномаишны вывели мне голограмму нард. Дед научил. Я умею. Всосал я, конечно, капитально, отчего игра быстро наскучила. В поисках развлечений я снова попытался принюхаться. Не, мимо, ничего. И затем эх, ну ладно, все, пора. Основы призывной магии. Школа. Фамильеры. 9-я редакция. Пока дети изучают камушки-цветочки, я буду изучать взрослую тему. Ведь я что, АО? Правильно, уже взрослый. Перво-наперво стоит уяснить, что призывная магия огромна. Поднять скелетов, создать элементаля, голема, материализовать говненного демона – все это призывная магия. Однако фамильеры – это как белая ворона в семье. Фамильяр – это магические питомцы с твоей энергии. Если обычная призывная магия – это про здесь и сейчас, то фамильяр – это про перспективу и долгое путешествие. Фамильяр – это союзник, а не расходник. Некроманты не дорожат скелетами, но тот же Ахерон, крутой маг прошлого, был фамильярным призывателем. Эфирные драконы, всякие джинны, разумные элементали – это была его армия. То есть, ты сам создаешь себе друга из магии и качаешь его. Только жаль, что эта школа считается слабой. У призывателей в целом потенциал тяжело раскрыть, да и то, не во всех ситуациях, а у фамильярников и вовсе. Поначалу твой питомец считай паразит, и лишь потом, симбиант. Эй, офигели, ничего Йор не паразит. Она моя девочка, она сейчас много спит, потому что зима. Если спит, толстой стала. Зато вот на фоне бешеной и по той же причине, Вендиго ведь зимний дух. И вы что, хотите сказать, что засунуть их в карманное измерение и скинуть на башку училки? Плохая затея. Да я же знаю, что можно перенять свойства фамильяра, дать им новую силу, создать их копии. Батя рассказывал. Ну какое это слабое. Да вы бездари просто, я покажу как надо. Кайзер, почему в облаках витаешь? Тебе не интересно? Спросила учительница. Я внимательно слушаю, сказал я, вообще ничего не слушая. Тогда повтори, что я сейчас сказала. Рой, выведи запись, чё она там сказала. Землетрясение, подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Ладно, садись, молодец, я выдыхаю. Спасибо, Рой, обращайтесь. Кто ж знал, что потенциал Роя раскроется именно в начальной школе. В итоге урок закончился, и я прозанимался чем угодно, но не уроком. В нарды играл и книжки читал. Звонок. Большая перемена. А это значит, жрать, зарычал Макс и рванул по коридору. Столовка. Мне рассказали правила, я знаю законы выживания. Мраморное пирожное достанется мне. На самом деле хорошо, что так вышло с Кореей. Это, крутое алиби, где я был полтора года. О, вот это у нас туалет, показывал он, там даже биде есть. Попу мыть. Почему это первое, что ты мне показал? Ну ты же засранец, тебе надо. Ты офигел, а вот здесь у нас, школа-школа, ха, я реально в школе, и я уже отсидел два урока, и на перемене ща, как школьник, настоящий, уау. Мы шли на предпоследний урок, даже едва не катились. Курочка с рисом, мое почтение, две порции съел, опять пожирнею походу, но это не сравнится сколько Максим съел, там вообще свинья. И вот, выйдя одними из первых со столовки, мы заходим по лестнице, и, первое, запах, я чую мясо, в прямом смысле, запах сырого мяса. Второе, когда мы поднимаемся, то я вижу, как на подоконнике стоит контейнер с начатой едой, а возле него стоит компашка, судя по размеру, четвероклассники. И там же, Леонид, картина быстро складывается, Морозов что со всеми не ест, шепчу я, нет, всегда один сидит. Шепчет в ответ Максим. Запах мяса усиливается. Во мне просыпается какой-то аппетит. Живот начинает урчать. Хотя я только что обожрался. Это не голод. Это именно, не знаю, желание вкуса. Мы поднимаемся еще чуть выше. И слышим диалог. Что, говорят, тебя побили? Новенький, спрашивают старшаки, у которых уже начинает ломаться голос. Да-да, говорят, на, что тебя как девочку потаскали. Говорит второй, гундосый и пухлый. Я различаю шорох за углом. Еще двое. Итого четыре старшака. Леонид, мелкий и щуплый на их фоне, без страха смотрит им в глаза. «Вам что-то нужно?» Процедил он. «Нет-нет, просто», ухмыльнулся самый здоровый. «Ты из себя такого крутого строишь, но какой-то кореец тебя бац, и все. А может ты и не такой силач, что, когда по одному не вылавливаешь, не такой и крутой перец. Тебе опозорили на, вот и все на». Гундел второй. Пришли и специально побили на. Как-то тебя и бояться перестали, Морозов. Так может мы проверим? У меня дернулся глаз. Мясом просто. Нес ты. Я его не позорил. Я не шел его бить. И эти скотины специально его подловили, пока он ест, когда он голоден. Вчетвером, шакалы. Гнев пробуждается. Оно, то самое, время проверять теорию садизма. Миша, выставляет руку Максим, а затем кивает на угол. Задираю голову. Камера. Прямо на нас, я хмурюсь и слышу, собственно, весь подвох. Ну так чё, может выйдем поговорим, тут за углом есть местечко. Ты да я, спросил старшак, да-да, на, а мы посмотрим, или ты сыкла как девочка на. Леонид сжал кулаки, его дыхание ускорилось, и он с яростью посмотрел на зачинщиков. Нет, не время для теории, не сейчас, он согласится, уже понятно. Его спровоцировали, а он, хоть и умен, все еще первоклашка. Он аристократских детей бьет, неуравновешенный и злой тип. И с одной стороны черт с ним, заслужил, а с другой, мясом несет не от него. Эй, Боровы, процедил я, наконец поднимаясь дальше, а ну с лестницы сдрысните, пройти не даете. На меня все обернулись. Леонид вскинул брови, а старшаки нахмурились. Не узнают, хотя да, откуда, я же второй день, а это еще кто на, чудик с розовыми волосами, ты кто такой, и что ты там сказал, а ну-ка, самый большой пошел на меня, о, работает, ну как дети таких важных людей могут быть такими тупыми болванами, или все из-за гормонов, как раз такой возраст, или обида, Леонид наверняка и их побил, вот мозг и отключился, в любом случае, мне нужна драка, и первый удар должен быть по мне, а ну повтори, возвысился он надо мной, осматриваю его, огромный, ё-моё, шатен с длинным носом, смотрит то на меня, то на Макса позади, ха, дружище опять со мной, не струсил, сердце колотится от волнения и предвкушения, мясом несет именно от него, от этого носатого, что ты скрываешь, почему ты так пахнешь, что пытается сказать моя прошлая сущность, ну же давай. «Побей меня», — говорю я, — «давай, чмо». У него дергается глаз, вонючка. Он сжимает кулак. «Да-да, получается, сейчас получится. Я его провоцирую. Сейчас ударит, и я смогу проверить то, с чем меня начнут учить маги. Да ты просто, скалюсь, жирный дурак ткка. Все, добивочное, такого не прощают». Он скалится, замахивается своим жирным кулаком и... «Ха-ха-ха!» Слышу девчачий голос. «Попался, балбес. Что?» «Кайзер, и этих побьешь, ну давай, давай». Парень замирает, а я резко оборачиваюсь. Катя стояла с широкой улыбкой и снимала меня на телефон. «Кайзер», — заикнулся носатый, — «так это ты побил Морозова, а так вы что?» «Не, нет, рыба срывается, да и фиг с тобой», — крякнул старшак и, развернувшись, быстро пошел на свой этаж. «Все, вся драка пропала, а запах мяса начал стремительно исчезать, не передать словами». Какой шок, обиду и злость я сейчас испытал. Я просто застыл с раскрытыми глазами, глядя в никуда. Я медленно поворачиваюсь на виновницу. «Катя», — процедил я, — «ничего не будет, что ли?» «Ме», — вытянула девочка губы, убрала телефон и со вздохом просто ушла. «Мандавошка ты, Катя», — ору я, — «сам такой», — орет в ответ. «Граа, пиздючка, дура, я ее придушу. Мой гнев пылает, я его не блокировал». Я ждал драки и она должна была случиться. Но что это, куда мне деть эмоции? Я изрисую все парты письками. Заскрипели мои зубы. В итоге махнув кулаком от досады, я просто кивнул Максу, и мы пошли вверх. И проходя мимо Леонида, я не просил помощи, процедил он. Да нафиг ты мне сдался, отмахиваюсь. Больше он ничего не сказал. Дурацкий эпизод. В итоге я просто спас своего врага. Да ё-моё, два урока прошли незаметно. Это был русский и литература. В чем смысл первого я не понял, мы и так русские, алла. Мне нафига знать свой язык два раза, теперь я, Максим и Леонид, стоим в кабинете директора, как она вчера и сказала, а остальные ведь домой пошли отдыхать, кушать конфеты и домашку делать. Поназадавали, кстати, просто обосраться, говорю сразу, ничего делать не буду, нафиг домашку, Рой сделает. Что ж, молодцы, что пришли сами, значит... «Совесть у вас есть», – кивает директриса, – «в качестве наказания вас ждут исправительные работы. Сейчас одеваетесь, идете в дисциплинарный комитет в старшем блоке и спрашиваете, где нужна помощь. Полтора часа отработки минимум. Да ё-моё, если сил так полно, в дело пускайте. Все, свободны, негодяй». Я позвонил родителям и сказал, что задерживаюсь еще на полтора часа. Пусть не переживают. Ну пошли, чё, сначала в гардероб. Потом на улицу. Было слегка пасмурно, снег не шел, но при этом тепло. Хорошая погода. Весь школьный комплекс включал в себя 4 блока. Старший, средний, младший и спортивный. Мы перлись в старший, который на другом конце, дальше всех. Возле среднего стояли дети. Что-то обсуждали, смеялись. Уже подростки. Чего они такие прыщавые? Пробубнил Макс. Здесь девочки уже пытаются краситься. А у парней ломается голос, выглядят они как гусеницы в процессе трансформации, ужас, это и нас ждет, зато вот старший блок Макса соценил, а вот тут девочки красивые, ну вот это уже другое дело, тут все такое серьезное, нет этих криков, детских догонялок, да и конфетами вокруг не воняет, тут даже самолетики не пускают, здесь уже серьезно, здесь взрослые люди, во как, дисциплинарный был на первом этаже, мы стучимся, заходим и... «Ой, это ты. Меня встретили три девочки». Максим и Леонид удивляются. «Вы, я вот тоже, вы в дисциплинарном комитете? Да я же видел, как вы прогу». «Ха-ха, милашка, а ты знаешь, что кто много трещит, тот получает по носу». Заулыбались они, и остальные старшаки на нас посмотрели. Те самые, модница поменьше, модница среднего роста и большая модница с большой грудью в свои школьные годы. Кого-то они мне, кстати, напоминают. И эти вот курицы в дисциплинарном, да я тогда вообще, образец справедливости и закона. А дайте догадаюсь, они дочки важных шишек, и чтобы важные дочки могли прогуливать и не страдать от дисциплинарного, их устроили в дисциплинарный, так ведь это у аристократов работает, вокруг одни хитрые девки. Как выживать нам, обычным пацанам с района? Вы его знаете? Максим удивился. Ха-ха, да, это наш жених, скоро свадьба. Ну почему он, а не я, у него инфаркт. Наше появление скрасило явно строгую атмосферу дисциплинарного. Там, в центре комнаты, со стула поднялся огромный парень. Реально здоровый, нафиг. Лысый, широкий, в рубашке и жилетке. Мышцы, во. Он обошел стол, и три девчонки молча перед ним расступились. Из младшего, за наказанием, спросил он низким голосом, кто из вас подрался в первый день. Чувствую, добром это не кончится. Я решил промолчать. Максим тоже. А вот Леонид тоже. На удивление, он не выдал, что это я. Что ж, раз вы такая дружная команда, всем троим наказание Михаэля Кайзера. Подметать снег за средним блоком. А разве это не делают дворники с магией? У меня мама на них бюджет выделяла. Спросил Максим. А вот и Смоленцев, сын главбуха в кабинете губернатора. Бугай перевел на него острый взгляд. Верно, делают. Но вы учитесь в заведении, где мозг решает все. И раз вы не хотите им пользоваться, поработайте там, где он не нужен. Может, поймете, что больше нравится. Быть дворником или частью учебной элиты. Свободны. Развернулся он. А, и кстати, Морозов, если бы выдал Кайзера, пошел бы сейчас домой. Но нет так нет. И, пожав плечами, он вернулся за свой стол, к стопке документов, которую и заполнял. Я глянул на троицу девиц, и те тоже пожали плечами, мол, ну вот так, мда, а серьезные дядьки. Чуваку лет 17, а выглядит на все 25. И к чему это представление? Сразу же понял, кто я. Леонид молча развернулся и пошел на выход. Ну, мы тоже. Только мне пришлось попрощаться с девчонками, уж больно я им понравился. Ты урэрэ рот, не угоманивался Макс. Как ты это делаешь? Похоть. Кто не знаю такого слова? Не, я милый мальчик, безусловно, но именно похоть это возводит в абсолют. А я страдаю, хотя не скрою, что такое внимание начинает по-своему нравиться. Заставлять первоклашек работать, я фигею, качал я головой, поднимая метлу. Я вообще тут пострадавший, бурчал Максим. Я-то почему наказан? Я два раза отхватил. Как подметать мы в душе не понимали, а дворник, который нам и дал метлы, ничего не показал и ушел с обещанием вернуться через полтора часа. Ну и что нам делать? Ширк, услышали мы звук. Ширк, ширк. Мы с Максимом медленно поворачиваемся и видим, как Морозов без проблем подметает снег. Нормально подметает, прям убирает, а не как мы по кругу гоняем. Это не вызывало у него ни капли проблем. Даже в этом он лучше, хмыкнул я. Если бы не бабушка вчера, я бы сейчас расстроился. Еще бы, я ведь себя исключительным считал. Пха, ну-ну, вон, пацан в поношенной старой куртке даже подметает лучше, чем я. Мы переглянулись с Максимом, вздохнули и, поправив шапки на покрасневшие уши, начали обезьянничать за Морозовым. Шорк-шорк, так и живем, шорк-шорк, ну как-то так, шорк-шорк, шорк-шорк, эх. А знаете, я поймал дзин, не улица морозец, ты тепло одет, работа не тяжелая, стоишь машешь метелкой, вроде получается, водичку даже дали. Мозг чист, нервозность пропала, да и гнев поутих. Вот мы работаем втроем, хотя только вчера до крови друг друга забивали. И в чем проблема? Почему все не может быть как сейчас? Возьми метлу, вмажь Морозову по затылку. Легко, нас двое, но как-то и не хочется даже, и незачем. И шоркаешь, и водичку пьешь, и шоркаешь, и... Бум. Внезапно я натыкаюсь на кого-то спиной. Именно кого-то, потому что я слышал шаги, но подумал, что это Макс или Морозов. Но я оборачиваюсь и, задрав голову, чуть не роняю метлу. Зэ, здрасте. Высокий и мускулистый черный мужик, у которого лицо под череп изрисовано. В шляпе огромный, и в костюме черном. Шляпа ему как раз. От него пахло сигаретами и алкоголем. Он молча на меня посмотрел, выпучив свои негритянские глаза, а потом как заорет. «Это он, это реально», — указал он на меня. Я дернулся. Автоматом лезу в карман, где лежало два телефона. Я нащупываю кнопочный, зажимаю среднюю кнопку, чувствую вибрацию и ставлю палец на кнопку звонка. Все, одно нажатие, и сигнал улетит всей родне. Это мама так сделала. «Ой, прости, я тебя испугал». «Да», голос у него низкий, басистый, не как Иса, «я не хотел. Я просто хочу сказать тебе спасибо». Оглядываюсь. «Где охрана? Алло, почему огромный негр в цилиндре пристает к детям? Или это он что-то с охраной сделал? Тогда совсем плохо». «За что?» Снова задираю голову. «Так ты же крутой чувак. Я вообще не верил в твое существование. Как в Лепрекона. А ты вот прям настоящий. Злость и похоть, разврат и драки. Да это чертовски, парень, круто, ха-ха. Вы кто? Барон Суббота. Покровитель детей, дракой безудержной любви. А чё не? Граф Понедельник. Так, пиздюк, многовато умничаешь для сопливого». Я шмыгнул носом. Слышу, как подходит Максим и Леонид. Они молча смотрят на незнакомца, а потом на меня, будто я понимаю, что тут происходит. А я не понимаю. «Ой, а вы его друзья?» Мужик поправляет цилиндр. «Парни, а может вы что-нибудь хотите? Может вам как-то помочь?» Мама говорит не общаться с незнакомцами. Вклинился Макс. «И конфеты от вас не брать, и не идти с вами». «Разумно», кивнул барон. «Может вам от снега расчистить?» «Вот так», он щелкает пальцами, и все вокруг моментально тает. Будто асфальт нагрелся, а влага моментально испарилась. Будто лето сейчас. «Ао, мы впечатлились». «Ха-ха, здорово, правда?» «Так, ладно, где у вас красивые старшеклассницы?» «Тама, показываем на старший блок». «Спасибо, друзья, раз уж вы такие молодцы, то я вам вот что скажу, только по секрету». Он присаживается и приставляет палец к своим белым раскрашенным под зубы губам. «Вон там, за углом будут бить ребенка. Если сейчас помолчите, то услышите. Что с этим делать, решайте сами». Он поднимается. «Ну а я пошел. Приятно было повидаться. Еще обязательно увидимся, сорванцы. Нравитесь вы мне, морды у вас криминальные». И поправив жилетку, он с довольной улыбкой пошел в сторону старшего блока. Хруст снега под его ногами утих, а мы замерли и перестали дышать. Секунда-две. «Обманул? Нет, я слышу шорох. Вроде ничего», бубнит Макс. «Слышите?» Да нагнал он. Морозов впервые что-то сказал. «Сумасшед. ТС». Резко зашипел я и махнул рукой, начиная очень тихо шагать. Парни переглянулись. Макс пошел первым. Леонид же, видимо, идею не оценив, тоже пошел. Чем ближе был угол, тем отчетливее становился шорох, голоса. В какой-то момент их услышали и парни, а я вновь почуял запах мяса. Мы выглядываем из-за угла и видим картину. Щуплый парень в очках жмется к стене. Он натурально трясется, его шапка валяется на земле, а перед ним другой чувак, куда больше, увереннее и, судя по голосу, старше. Это был старшеклассник и среднеклассник. 100%. «Что там своим друзьям говорил, М?» спрашивал старший. «Как ты меня там назвал?» «Да ты задолбал». Голос младшего дрожал. «Отстань от меня. Ой-ой, ну давай, заплачь. Побеги к папочке, чтобы он снова мне выговор сделал. И потом днями сиди в своем компьютере, задрот очкастый. Смотрю на цвет их волос. Одинаковый. Понятно. Они и вовсе братья». Бах. Пощечина. Со среднеклассника слетают очки, и он, замерев от шока, прикладывает руку к щеке. По лицу видно, что он не поверил. Он не ожидал. Его брат, его родной брат, дал ему пощечину. Дыхание младшего ускорилось. Он сжал кулаки и с криком бросился в ответ. Не вышло. Старший отходит, уклоняется и бьет ему в солнечное сплетение. Ха-ха. Выбило воздух у парня. Максимально мерзкие, противные и, главное, не оставляющие следов удары. Я оглядываюсь. Камер нет, одно из немногих таких мест. И, посмотрев на землю, понимаю почему. Специальное слепое пятно для курильщиков. Окурков здесь много. Здесь и место разборок, и место всяких непристойностей. Ученики наивно полагают, что прячутся, но школа просто контролирует их внимание.